Глава 17. Я оглянулась. С каждым моим шагом ворота позади все больше скрывались в тумане. Я ожидала, что за пределами замка молочная пелена рассеется, начнет постепенно таять, но туман оставался таким же густым и плотным, как и за оградой. Ничего не изменилось. Я надеялась выйти к городу, к какому-нибудь людскому поселению, но чем дольше шла, тем сильнее тиски страха сжимали сердце. И через 5 минут слепого блуждания во мгле, и через 40 меня по-прежнему окружала глубокая зловещая тишина. Ни шума машин или конных экипажей, ни человеческих голосов, ни даже шелеста деревьев, тронутых ветром. Лишь глухой стук моих собственных шагов. Спустя час пути я бы обрадовалась и темной лесной чаще, если бы та выросла из тумана и встала передо мной непроходимой стеной. Мне просто хотелось, наконец, покинуть эту холодную облачную дымку. В какой-то момент я испугалась, что буду бродить в ней вечно, словно непрекаянный дух. Может, я попала в другой мир, и во всем этом мире есть только замок за оградой в море тумана? Остро захотелось вернуться к Сейлриму, но я не была уверена, что, зайдя так далеко, смогу отыскать дорогу назад. Внезапно моя затея показалась до ужаса глупой, по-настоящему дурацкой. И чего тебе, Ленка, не сиделась на месте? Осталась бы дома, в тепле, где у тебя была мягкая кровать и горячая вода из крана, бесплатная доставка еды и какая-никакая компания. А теперь что? Лишь холод, страх и усталость. Сердце забилось чаще, когда во мгле проступили очертания какого-то предмета. Я пока не понимала, что вижу, но сам факт подарил мне надежду. В тумане что-то есть, я куда-то пришла. Ноги сами понесли меня вперед. Это была... решетка? Да, решетка. Еще одни въездные ворота из темного металла. Меня не пугало, что я без спроса проникла в чужие владения. Наоборот, не терпелось встретиться с их хозяином и засыпать его вопросами. Надежда в груди росла, превращаясь в обжигающий огненный шар, который давил на ребра. Вскоре из тумана выплыл огромный черный замок. Я шумно вздохнула от радости и едва не захлопала в ладоши, как ребенок. Не зря я покинула нашу с Сейлримом тюрьму, отыскала другой дом и, возможно, других людей. Возбужденная этой мыслью, я ускорила шаг. Улыбка играла на моих губах, но спустя какое-то время дрогнула и увяла. Я узнала это каменное крыльцо с 4 ступеньками, этот дверной молоточек в виде драконьей морды с кольцом в зубах. Одна из деревянных створок так и качалась на ветру. Проклятье! Я вернулась туда, откуда пришла. То ли, заблудившись в тумане, нечаянно сделала круг, то ли это место было закольцовано, и все дороги вели обратно. Однако кое-что все-таки изменилось. Замок показался мне немного другим, более высоким. Я словно смотрела на него с иного ракурса. И шаги мои теперь звучали странно, и тишина наполнилась шорохами, которые прежде не улавливал мой слух. В подполье шуршала мышь, в дымоходах гулял сквозняк. Сорванные и подхваченные ветром листья царапали фигурными краями голую землю во дворе. Теперь я знала, где прячутся корни, нападающие на Сейлрима. Слышала, как в глубине дома их длинные сухие тела сплетаются в змеиные клубки с тихим скрипом. Более того, в комнате на втором этаже я слышала дыхание Сейлрима и понимала, что он не спит, ибо во сне люди дышат иначе. Замковый холл показался мне длиннее, чем я запомнила, а лестница круче. Я поднялась по ней, удивляясь тому, как хорошо стало видеть в полумраке. Дверь в спальню была распахнута настежь. Убедилась, что отсюда не выбраться. Сейлрим лежал ко мне спиной, закутавшись в одеяло. «Ты всегда будешь возвращаться обратно. Всегда!» На языке крутился язвительный ответ, но я вдруг с ужасом осознала, что не помню, как это говорить. Мои губы не хотели шевелиться, голосовые связки отказывались создавать привычные звуки. Я не могла облечь свои мысли в слова. У меня не получалось. Матрас под эльфом скрипнул. Не дождавшись от меня никакой реакции, Сейлрим перевернулся на другой бок и взглянул в сторону двери. При виде меня, замерший на пороге, эльф распахнул глаза и резко вскочил с постели, уронив одеяло к ногам. «Что за демоновы шутки?» — воскликнул он, попятившись. «Это еще что?»